идем за мечтой, за солнцем, навстречу теплу и свету. Встречает нас за горизонтом желанное вечное лето. Солнце в ударе за собой послало. Лето в разгаре, жизнь карнавал. Смех веселый, серебристый, улыбаемся мы вместе. Играет радугой лучистой, слышишь это своим сердцем. Солнце в ударе за собой послало. Лето в разгаре, жизнь карнавал. Поговори о рассветах и закатах, а после просто помолчи, как лунным вечером когда-то. Солнце в ударе за собой послало. Лето в разгаре, жизнь карнавал.